Глава 10. Как же все случилось? Не позабыть Маринке тот горький июньский день и счастливый вечер. Любовь, как и все на свете, имеет свое начало. Бригадир строительной бригады Савка Коза, немолодой, заросший седой щетиной, сутулый, в пропотелой рубахе, трудился над цементным раствором. Савка — мастер на все руки. Пока Маринка, сидя на отесанном бревне, с карандашом в руках подсчитывала, сколько надо положить в раствор зернистого песка, Савка на глазок засыпал песок в огромное корыто и ловко стал размешивать его с жидким цементом. — Почему вы так торопитесь? — недовольно заметила Маринка. — А чего ждать, чтобы раствор застыл? — Ты, Марина, больше лопате верь, чем цифре. Лопата в растворе сама скажет рукам, когда хватит добавлять песку. Савка перестал мешать раствор, сунул в беззубый рот сигарету, прикурил и, окунув веник в ведерко с машинным маслом, стал смазывать разборную дощатую форму для отливки цементных столбов. Приспособление это тоже дело смышленых рук Савки. — Эй, Марина! — послышался с другого конца строительной площадки мужской тенорок. — Доски кончаются! — Скоро будут доски, — ответила Маринка и озабоченно посмотрела на дорогу. За досками давно поехал на лесопилку Федот. Уже должен был вернуться, и все, нет его. — Доски давай! — снова послышался озорной голос. Маринка догадалась, что строители подсмеиваются над ней, мол, послала за досками своего кавалера, а он где-то прохлаждается. — Я ему покажу, — со злостью подумала Маринка. А день между тем подходил к концу. — Маринка, доски нужны! Не дождались строители досок. Федот как в воду канул. Когда спала жара и все живое с облегчением вздохнуло, Маринка возвращалась домой. Шла по улице неторопливо, наслаждаясь теплой свежестью садов и пьянящим ароматом зацветшей акации. Даже злость на Федота улеглась. Вечерняя заря прощально ласкала верхушки деревьев, стоящих в задумчивой неподвижности, скользила по крышам хат и сараев. В такую пору особенно явственными были запахи садов и огородов, тонкие, влажные, обновленные. Хочется бесконечно вдыхать их, ощущая, как слегка кружится голова, а сердце наполняется безотчетной радостью. И мечтается в такое время, будто в сладком сне грезится. Закончит Маринка техникум, начнет работать в колхозе и готовится в институт. А может, заочно станет учиться в институте. Вот только долго надо учиться, и это чуть-чуть омрачает мечты. В них Маринка видит сказочно белый дворец, радостное обиталище музыки и песен взамен старого неуютного клуба. Белокаменный, он возвысится над всей Кахановкой, и люди будут видеть его из Будамира и Воронцовки, из Яровенек и Березны. Маринка так спланирует дворец, чтобы внутри, кроме зрительного зала, библиотеки, комнат для кружков, он имел еще и прибольшую светлую горницу, где может собраться за праздничным столом все сельское многолюдье. Хорошо быть строителем. Есть простор для дела и для мечтаний. Придет время, когда и космонавты позовут их с собой обживать новые планеты. Кто знает, может, и ей выпадет счастье строить жилище за пределами Земли. Маринка уже подходила к своей тихой улочке, когда ее догнал на грузовике Федот. Затормозил и, не здороваясь, сказал со знакомой, не очень приятной ей манерностью: — Мариночка, везу потрясающей силой анекдотец. Прошу не опаздывать к лодкам. Ты доски везешь, а не анекдот, — холодно ответила Маринка, так как эти доски ей нужны были на строительстве еще днем. — Почему не вовремя и не на площадку? — Непредвиденная поломка на лесопилке. — А на площадку успеется. И Федот поехал дальше. Маринка не завернула в свою улочку, сама не зная почему, направилась вслед за машиной Федота, и когда вышла на берег Бужанки, увидела, что Федот со своим хромым отцом, надрываясь, сталкивают через борт грузовика прямо на огородный плетень большую, опутанную проволокой вязанку досок. — Что вы делаете? — налетела на них Маринка. — Это же воровство! Федот, судорожно искривив красивое лицо, растерянно заморгал глазами, а густой румянец на его щеках, кажется, стал отдавать чернотой. — Побойся Бога, Марина! — с напускным возмущением стал ее увещевать отец Федота. — Какое же тут воровство? Десяточек досок? — Идите в хату, я сам объясню. Обиженно перебил Федот отца и, соскочив на землю, с вялой улыбкой подошел к Марине. — Ну, чего ты нервничаешь, Мариночка? Тоном, каким разговаривают взрослые с детьми, спросил Федот, нежно и настороженно заглядывая ей в глаза. — На площадке сгружу все сполна. А этот материалец я на лесопилке для себя организовал. Он указал на доски, рухнувшие за плетень и подмявшие там куст смородины и картошку. — За счет колхоза организовал? — А я разве с другой планеты? — с веселым удивлением спросил Федот. — Я тоже колхозник. Хата же нужна нам с тобой. Не видел разве, какой палац растет у старой левады? — Не говори глупостей, — отрезала Маринка. — Я за тебя замуж не собираюсь. — А ты что, ворок себе? — искренне удивился Федот. — Или думаешь, лучше меня сыщешь? — Дурак! — Маринка, резко повернувшись и хлестнув концом косы по лицу Федота, зашагала сама еще не зная куда. — Мариночка, я не сержусь! — притворно весело крикнул ей вдогонку Федот. — Буду ждать у лодок! Маринка даже сплюнула от негодования. И как она раньше не замечала, что Федот такой спесивый и самодовольный. Кто ему дал право так разговаривать с ней? — Сама виновата, — подумала она с досадой. Пели с ним у лодок в два голоса. Выслушивала его болтовню, пялила глаза, когда он копировал кого-нибудь, хихикала, как дурочка. И вот еще что удивительно. Маринка внимательна к Федоту, может, еще из-за его матери, Наталки, какой-то необыкновенной и непонятной женщины. Как могло случиться, что Наталка, такая красивая и особенная, стала женой Сереги Лунатика? Однажды Маринка и Наталка встретились в лесу. Было это перед майскими праздниками, когда Маринка, приехав домой из Среднебукска, пошла в лес за рястом, синими цветами, густо укрывавшими поляны. А что делала в лесу Наталка, Маринке неизвестно. Столкнулись они у лисьих нор. — Ряст собираешь, — первой заговорила Наталка, подняв с земли лукошко с молодой зеленью. — Ага, ряст. А вы? — Я? — А я часто в лес хожу. В этом лесу я с отцом своим рассталась. Вон там, у опушки. Наталка, указывая, протянула руку. В это время с ветки орешников вспорхнула хохлатая синица и, подлетев к вытянутой руке, затрепетала над ней. — Садись, садись! — Наталка тихо засмеялась и разжала ладонь, в которой лежало несколько зерен подсолнуха. Маринка даже рот раскрыла от изумления, видя, как синица тут же села на ладонь Наталки, юрко крутнула по сторонам головкой с белыми щеками и, склюнув семечко, вновь вспорхнула на орешник. — Ты не удивляйся, — сказала Наталка, видя, что Маринка смотрит на нее чуть ли не с суеверным страхом. — Попробуй сама. И протянула ей семечки. Маринка, взяв семечки, недоверчиво выпростала руку, а Наталка, поджав губы, тихо посвистела. Тотчас же над рукой Маринки, трепеща крыльями, повисла птичка. — Свисти, свисти, — сказала Наталка. Маринка послушно начала посвистывать, следя возбужденными глазами за синицей. Птичка с лету схватила с ее ладони семечко и улетела. — Вы же колдунья, тетка Наталка! — с восхищением засмеялась Маринка. — Ну, теперь и ты будешь такой колдуньей. Только хлопчикам не выдавай секрета, а то сразу птиц отпугнут. — Добре, буду молчать. Потом они вместе рвали ряст. Когда цветов набралось много, уселись на траву и начали плести венки. Маринке казалось, что сидит она рядом с давней и верной подругой. Было весело и интересно, а Наталка и впрямь держала себя девчонкой, примеряла венок то на себя, то на Маринку, и заразительно, как никогда еще не слышала Маринка, хохотала. Когда направились домой, Наталка погрустнела и будто постарела, вроде это была уже совсем другая женщина. При входе в село Наталка спросила: — Вы с моим Федей дружите всерьез? Ты любишь его? Маринка почувствовала, что лицо ее запылало, и она непроизвольно подняла к нему букет ряста. Не знала, что ответить, сгорая от стыда. — Не надо, не отвечай, — ласково сказала ей Наталка. — Ты, может, и сама еще не знаешь. — Оставайся здоровой. И повернула к своей улице. Нельзя сказать, чтобы Федот вовсе не нравился Маринке. С ним весело, приятно, что девчата завидовали, когда он провожал ее домой после гулянки, и очень смешно было слушать, как витиевато и восторженно нашептывал ей о том, какая она красивая и умная, и как он мечтает о такой подруге жизни. Поначалу Федот пытался обнимать ее, она строго отводила его руки и, измерив удивленно насмешливым взглядом, говорила неизменно одни и те же слова: «Это что еще?» Федот сникал и начинал отчаянно вздыхать. А уж если сказать по правде, то Маринке нравился один студент выпускного курса, Юра Хворостянка. В техникуме все знают, что Юра влюблен в Маринку Черных по уши, смешной хлопец, и красивый. Маринка несколько раз ходила с ним в кино, на танцплощадку, и... Однажды они поцеловались возле общежития. Но потом Юра возомнил, что она во всем должна его слушаться. Уже не приглашал в кино, а командовал: «Собирайся, у меня два билета». Или: «Эту кофточку не надевай, к твоим глазам не идет». И однажды Маринка чисто по-селянски послала его ко всем чертям. Юра долго индючился, ходил по техникуму оскорбленный, независимый. Потом все-таки пришел с поклоном, и она смилостивилась, согласилась вместе с подругами пойти к нему домой на день его рождения. Маринка впервые в своей жизни была в настоящей городской квартире. Три комнаты обставлены современной стильной мебелью, картины на стенах, из-под ковров сверкает лаком паркет. Мать Юры, Вера Николаевна, еще молодая женщина, какая-то уютная, по-домашнему простая и приветливая, одну только Маринку из всех гостей пригласила на кухню, показывала посудный шкаф, холодильник, стиральную машину. Маринка догадалась, что Юра из-за нее устроил вечеринку, и что Вера Николаевна присматривается к ней как к будущей невестке, и от смущения ни к чему за столом не притрагивалась. Потом пришел отец Юры, Арсений Никонович, грузноватый, широкоплечий. Он, говорил Юра, ответственный работник областного масштаба. Маринка заметила, что Вера Николаевна взглядом указала на нее, мужу, и обозлилась. До этого она отказывалась пить даже шампанское, а тут вдруг сама налила себе рюмку водки, враждебно вызывающе посмотрела на Юру и выкрикнула с неестественной смелостью: «За именинника!» Все удивленно примолкли, а Маринка, уловив ужас в глазах Веры Николаевны, со злорадством лихо выпила. Ей показалось, что она проглотила раскаленную заклепку, закашлялась, по ее славному личику потекли слезы, а все вокруг безудержно хохотали, разгадав, что водку она попробовала впервые в жизни. Тут же Маринка захмелела. Она не может вспомнить без стыда тот вечер. Беспричинно, как дурочка, смеялась, вместе со всеми орала песни и назло Юре и его родителям демонстративно ухаживала за тихим и робким Демьяном «Убей, собачка», ее однокурсником. Провожать себя домой Юре не разрешила, а потом всю дорогу до общежития молчаливо выслушивала упреки подруг. Три дня всячески избегала встреч с Юрой, а затем уехала в Кахановку на практику. И все-таки Юра Хворостянка славный парень. Но что-то в нем есть общее с Федотом. Маринка даже сама не знает, что именно, однако есть. Может, ей так кажется, потому что, когда она рассказала о Белом дворце над Бужанкой и о возможном полете строителей на другую планету, Юра посмеялся, назвав ее мечты розовой ахинеей. Да, всерьез Маринка еще никого не любила. Разве только Андрюшку Ярчука, когда была в 7 классе. Но это тайна. Никто о ее девчоночьей любви не знал, даже Андрей. Потом все забылось. Смешно вспомнить, как замирало сердце, когда в школе на переменке Андрей проходил мимо нее. Она украдкой следила за ним и ненавидела всех учениц, с которыми дружил Андрюша. Мечтала, чтобы с Андреем приключилась какая-нибудь беда, а она поспешила б ему на помощь, спасла его. А сейчас Андрей совсем не такой, как в 10-летке. Совсем взрослый, серьезный. Зачем ему надо было насмехаться над ней, когда встретились на улице? Ишь, поцеловаться захотелось. Целовальщик. Впереди, в зелени молодых, поднявшихся после войны ясеней, двор председателя колхоза Павла Ярчука. Маринка вспомнила, как семиклассницей с жадным любопытством тайком смотрела на хату, где живет Андрей. Она оказалась ей загадочной, хранящей какую-то милую тайну, по-особому красивой, совсем не похожей на другие хаты. Нет, сейчас Маринка ни за что не повернет голову в сторону Андреева двора. Вот так и пройдет мимо, безразлично, занятая своим делом. Да, она же спешит в контору управления колхоза, к голове, к Павлу Платонычу. А вдруг он дома? И Маринка кинула вопросительный взгляд на хату. И тут же увидела Андрея. Он стоял на пороге в военной форме, без фуражки, и напряженно, будто даже сердито смотрел на нее. От растерянности Маринка остановилась и не сводила с Андрея вызывающего взгляда. Мучительно подбирая фразу, какую должна была сейчас же сказать, но никакие слова на ум не шли, только сердито рассматривала Андрея, какого-то ладного, давным-давно знакомого, а его глаза смотрели по-доброму. В них угадывались смешливые искорки, и уголки губ дрожали в улыбке, хотя брови хмурились, будто боялись, чтобы из глаз не выплеснулся смех. — Ну чё, вытаращился? — наконец нашлась Маринка. «Никогда не видел?» «Такой сердитой не видел». Андрей засмеялся и подошел к калитке. «Павло Платонович дома?» — строго спросила. «Скоро должен быть», — уже без улыбки ответил Андрей. «Заходи в хату». Маринке опять подумалось, что она никогда-никогда не была в хате Андрея. Мучительно захотелось зайти и глянуть хоть одним глазочком. «Некогда заходить». — холодно ответила она. — Там доски растаскивают. И, негодуя, сбивчиво рассказала о случившемся. Она ждала, что Андрей возмутится, а он вдруг спокойно, то ли с насмешкой, то ли с недоумением, спросил. Ну как же позволила Федоту не послушаться себя? Маринка в упор смотрела на Андрея и чувствовала, что сейчас заплачет. Отвернувшись, с досадой и горьким укором тихо промолвила. — Эх ты, людским наговорам веришь. Много таких Федотов. Андрей выбежал за калитку, притронулся рукой к ее плечу и сказал: «Идем». И они пошли, только не в контору колхоза, а ко двору Федота. Грузовик с досками стоял на том же месте, вокруг ни души. «Поздно обедает Федот», — со злым смешком заметил Андрей, присматриваясь зачем-то к машине. Потом повернулся к Маринке, и она поразилась. Андрей смеялся. Смеялись его глаза, губы, морщинки на лбу, даже нос и уши, кажется, смеялись. «Марина», — таинственно зашептал Андрей, — «спрячься вон туда, за креницу, и наблюдай». Пригибаясь, он метнулся вдоль плетня к грузовику. Маринка и представить себе не могла, что Андрей способен на такие выдумки. Подобрав к подбородку колени, она сидела на траве за дряхлым, отдававшим сыростью срубом колодца, и наблюдала, как Андрей торопливо сматывал с заднего конца рамы грузовика длинный металлический трос. Затем пропустил конец троса под плетень, воровато глядя на сонливо щурившуюся в закатном солнце хату лунатиков, перемахнул через плетень в зеленый омут огорода, где таились сваленные с машины доски. Что он задумал? Трос, будто змея, быстро уползал под плетень. За плетнем пошатывался подсолнух. Наконец Маринка догадалась и чуть не задохнулась от хохота. Через несколько минут Андрей уже сидел рядом с ней, возбужденный, с исцарапанными руками. Выгрызая зубами из пальца занозу, он почти влюбленно посматривал на хату. Казалось, Андрей был чрезмерно счастлив от того, что Федот предоставил ему возможность позабавиться, а Маринка смотрела на Андрея так, будто он давно был ей близким, дорогим и будто впервые увидела его после долгой разлуки. Ну, конечно же, дорогим и близким был, только она позабыла, а теперь вспомнила. Нет, сердце ее вспомнило и словно проснулось. Хорошо, что Андрей не заметил ее взгляда. Потом ей стало стыдно. Нет, не перед Андреем. Она увидела, что по улице идет его отец, Павел Платонович, и с недоумением смотрит на них. Кажется, даже соломенный капелюх на его голове от удивления соскользнул на затылок. Маринка испуганно толкнула Андрея в бок, указала глазами на улицу и, вдруг представив, как они выглядят сейчас со стороны, зашлась смехом. Павел Платонович, коренастый, черноусый, с коричневым от загара лицом, в запыленных сапогах и сером поношенном костюме, не спускал изумленных глаз сына и Маринки, которые будто дети притаились за срубом колодца. «Эх, испортят сейчас песню!» — сокрушенно прошептал Андрей и, сам не зная для чего, махнул отцу рукой, удивив его еще больше. Павел Платоныч, крайне озадаченный, остановился. И в эту минуту со двора вышел Федот. Заметив голову колхоза, он проворно юркнул в кабину и завел мотор. Тут же грузовик тронулся с места и быстро начал набирать скорость. Вслед за ним из-под плетня заструился трос. Вдруг трос натянулся, послышался треск, и старый плетень, обломав подгнившие колья, в полный рост шагнул на улицу. Какое-то мгновение он, стоя, сгребал дорожную пыль, потом упал на вязанку дров и, баранюя землю вместе с досками, поволокся вслед за грузовиком. Федот, почувствовав неладное, остановил машину. К месту происшествия сбегались люди. Среди дороги окаменело стоял с открытым ртом и выпученными глазами Павел Платоныч, а у колодца хохотали, катаясь по траве и обливаясь слезами, Андрей и Маринка. Под оранжевым шелковым абажуром колоколом билась о ярко горевшую электролампочку серая в крапинку ночная бабочка. Время от времени она плюхалась на стол, на пестрый ситец, из которого Наталка кроила блузку, и, полежав в оцепенении, будто прислушиваясь к тому, что делается в доме, опять взлетала под абажур, опять в неистовом ослеплении пыталась пробиться сквозь свет какой-то заветной своей цели. Глупая, беспомощная бабочка. Наталка иногда поднимала на нее взгляд и смотрела, смотрела. Вот так и она, сколько живет в этой постылой хате с нелюбимым Серегой, столько и бьется в семейных путах, в обыденных хлопотах, а метущиеся ее мысли и давно уставшие мечты устремляются в необъятно безбрежный мир, поглотивший отца и не столь многочисленных родственников. Куда их разметала война? Живы ли? А вдруг пропавший без вести отец отыщется? Наталке казалось, что появись отец, как все изменится, как жизнь ее станет совсем другой, как именно может обернуться ее жизнь, Наталка не представляла. Неужели она сможет забрать Федота и уехать из Кахановки? Куда? Куда и зачем поедет она из села, ставшего ей родным хотя бы потому, что здесь, на старом кладбище, в тени акации похоронена ее мать? Здесь родился и вырос Федот, сын ее и Сереги. Из-под абажура на руку Наталки упала в неверном полете бабочка. Наталка стряхнула ее, будто отмахнулась от безрадостных дум. Но от жизни своей не отмахнешься. Прислушалась к сонливой тишине в доме и поднялась из-за стола. Захотелось взглянуть на Федота, который после сегодняшнего случая с досками не пошел на гулянку и улегся спать, как только село солнце. Наталка догадывалась, что Федот не спит, казнится. Было жаль сына, хотя и злилась на его легкомыслие, на дурные повадки, перенятые от отца и деда Кузьмы. Приоткрыла дверь в смежную комнату и, всматриваясь в темноту, тихо позвала: «Федя, ты спишь?» Ответа не последовало. Наталка вошла в комнату, прикрыла за собой дверь и только теперь рассмотрела темно-синий квадрат распахнутого окна над топчаном, где обычно спит Федот. Убежал-таки к девчатам, пересилил гордость. С грустной радостью подумала Наталка и прислушалась к далекой, голосистой песне девчат. Из окна в комнату плыла вместе с переливами песни ночная прохлада, влажное и сонное дыхание Бужанки. Наталка шагнула к окну, чтобы прикрыть створки, и вдруг заметила Федота. Он лежал на топчине, накрывшись простыней, и в упор глядел на нее. Даже в темноте заметила влажный блеск больших грустных глаз сына. — Ты не спишь, Федя? — спросила, ощутив, как вздрогнуло от жалости ее сердце. — Мама, давай уедем из села, — вместо ответа сказал Федот, как будто давным-давно приготовил эти слова. — Что ты, Федя, опомнись. Никто нас нигде не ждет. Свет большой. Будем работать, как-нибудь проживем. А в Кахановке не могу. Теперь мне проходу из-за этих досок не дадут. Наталка будто вновь услышала жалобный треск плетня, увидела из комнаты в окно, как их старый плетень, вздымая пыль, уползал вслед за грузовиком Федота, а в только что образовавшийся пролом будто хлынула на их огород пустынная улица с колодцем за дорогой, с зеленым горбатым берегом недалекой Бужанки. Подавив вздох, Наталка присела на край топчина. Боялась голосом выдать свое волнение. Может, действительно пришло, наконец, время, когда надо начать новую жизнь, наперекор всему. Пусть Серега остается тут со своей разлюбезной Настей. Федот, словно уловив колебания матери, заговорил более решительно. — В самом деле, продадим хозяйство и купим хату где-нибудь под Киевом. Или построимся. Нас же три мужика в семье. Наталка долго молчала. Нет, не о такой перемене жизни мечтала она. Никуда не надо ехать, Федя, — наконец сказала с тихой грустью. И под Киевом будет стыдно тебе за эти доски. И мне стыдно. Я же их не за счет колхоза. Сделал одну ходку машиной для лесопилки, горючее привез. Вот и подкинули досок. Испортили тебя отец с дедом? Подумаешь, испортили. У нас полсела шифером покрыто. А где тот шифер берут? Все так же, из-под полы. Было бы где купить, не воровали б и не спекулировали. А почему тебе на лесопилке наряд на доски не выписали? За наряд гроши платить надо. Вот видишь. Что видишь? Я им горючее бесплатно привез. Но машина-то ведь колхозная, не твоя. Я тоже колхозный. Вкалываю с утра до ночи за баранкой, а что получаю? Ну что? Платили бы хоть как в автоколонне при сахарном заводе шофером платят. Там производство, а у нас колхоз. А в колхозе разве не люди? Почему я должен чертоломить за копейки? Где ты таких слов набрался? Дело не в словах. Я бы давно сбежал из села, да тебя жалко и... Ну, вообще. Что вообще? Тебе жениться пора, Федя. Это от меня не уйдет. Уйдет, если вот так в одно время с курами будешь спать ложиться. Иди-ка на улицу. Слышишь, сколько песен в селе. Из открытого окна доносился неумолчный песенный перезвон. Где-то на краю выгона протяжно и стройно девушки уговаривали месяц месяченька не светить никому, кроме как милому, когда возвращается он домой. В стороне колхозной усадьбы резвился смешанный хор парней и девушек, с убежденностью утверждая, что на пыльных тропинках далеких планет останутся и их следы. Чуткое ухо Наталки улавливало в этой песенной неразберихе даже тихие голоса поющих парочек, катающихся на лодках или прогуливающихся по темным улочкам села. «Иди, Федя, не терзай себя. Лучше повиниться перед друзьями, чем глаза от них прятать». Наталка поднялась с топчина и направилась в горницу. — Ладно, пойду. Голос Федота звучал так, будто он делал матери одолжение. Снова принявшись за кройку, Наталка слышала, как Федот гремел на кухне посудой, догадалась, наливает в стакан самогонку и готовит закуску. Для храбрости, — подумала с горечью. — Неужели Маринка терпит запах самогонки? Вспомнила, как безудержно хохотала Маринка, сидя у колодца рядом с Андреем Ярчуком, когда Федот сломал плетень и выволок на людские глаза спрятанные доски. Еще тогда подумалось Наталке, что, видать, ошибается сын в чувствах Маринки к нему. А о том, что Федот любит Маринку без памяти, Наталке и говорить не надо. Она знает. И заметила Наталка, какими глазами смотрел на Маринку Андрей Ярчук. Жалость к сыну, тревога за него новой болью опалили ее. Ох, как не хотелось Наталке, чтобы сын ее, кровинушка ее, познал муки неразделенной любви. Ведь Маринка встречалась с Федотом. Наталка сама видела, как Федот в обнимку стоял с Маринкой у Ярчуковского подворья, видела маленькую фотокарточку Маринки, которую прятал сын в обложке своих водительских документов. Да и всему селу известно, что Маринка — невеста Федота. И вдруг возвратился из армии Андрей Ярчук. Или, может, зря она беспокоится? Может, мнится ей нависшая над сыном беда только потому, что сама она не узнала, что такое любовь? Вспоминается Наталке отец Маринки, Саши Черных. Разве первый раз вспоминается? В ту далекую военную весну, когда Кахановка была в оккупации, Саша часто заходил к Сереге, и всегда, когда он появлялся в их хате, высокий, широкогрудый, со смелыми черными глазами и открытой улыбкой, Наталка со счастливым страхом прислушивалась к тому, как разливается в ее груди трепетная радость. Она не догадывалась тогда, что значила эта радость, не понимала, почему Серега гневно посматривал на нее, а Сашу спешил выпроводить из хаты. Теперь знает. Быть беде, если б Саша Черных не исчез из Кахановки. Быть. Наталка не раз ловила себя на мыслях о Саше. Сколько лет пролетело после войны, а ей не хочется верить, что Саша погиб, пропал без вести. Эти страшные слова все-таки оставляют хоть капельку надежды, ведь отец Наталки тоже пропал без вести, а она не перестает ждать его, ждет отца и ждет Сашу. Зачем ей Саша, чужой муж? Зачем? Почему она всегда с такой сердечностью встречает дочку Саши, Маринку? Почему ей так хочется, чтобы Федот женился на Маринке? Много почему. И не потому ли ей так тревожно сейчас, когда видит она, что Маринка отдаляется от Федота?